Глава 13. Космическая станция «Надежда» совершила пространственный прыжок и вышла в звездной системе ШОТ. Георгий осмотрел пространство, заполненное обломками. Пока они находились в рейде, спорадические боестолкновения закончились. Сервили взяли под контроль все захваченные корабли, но внутри кое-где еще шли схватки. «Дэн, отправь Киджи Светлова на эти корабли». Пусть попробуют взять под ментальный контроль экипажи мобов. Хорошая идея, Георгий, но нужно согласовать с королевой Малкерной. Георгий связался с королевой. Малкерна, мы завершили операцию, победили, а здесь еще дело не закончено. Предлагаю ввести новую константу и закончить операцию окончательно. Что за константа, император? Бойцы командующего Светлова, которые могут брать под контроль почти любое живое существо. Сильно. Почему же мы не взяли под контроль флоты мобов? Потому, королева-мать, что вы уже с ними вступили в бой. Так как вы согласны? Не могу отказать себе в удовольствии понаблюдать за необычными способностями бойцов уважаемого командующего Светлова. Ходят слухи, что в прошлом он занимал пост императора. «Так и есть. Я вас познакомлю, и вы сами от него узнаете все подробности». «Будет любопытно. Даю команду своим бойцам пропустить Киджи». «Договорились». На этом действие не закончилось. Георгий связался с Сергеем Светловым и попросил выделить бойцов уровня Киджи для того, чтобы они взяли под контроль экипажи мобов. «Неожиданно. Я даже не подумал в пылу боя применить свои способности в этом плане. Да и Талис тоже». «Георгий, наша вина. Мы как-то вошли в русло событий и потеряли возможность импровизировать». «Не надо посыпать голову пеплом. Просто сделайте то, что я прошу, если сможете». «Сможем, конечно». «Нет, Сергей Алексеевич, пойдем от обратного. Сначала самая сильная составляющая и посмотрим, как отреагируют мобы». «Договорились. Отправляю команды на все корабли, где еще сопротивляются мобы». Светлов несколько озадачился. В принципе, взять под контроль мобов не проблема. Почему он об этом не подумал раньше? Собрал несколько команд Киджи и поставил задачу взять под контроль экипажи мобов. Бойцы улетели, он остался. Вошел Циньши. Посмотрел на Светлова. Тот явно нервничал. «Не волнуйтесь, справится». «Да я не сомневаюсь. Но почему мы пораньше не воспользовались этой возможностью?» «Талис со своим флотом тоже ведь может проделать такой фокус. Давайте посмотрим, как справятся наши бойцы». Они стали внимательно следить за трансляцией с кораблей мобов, которые превратились в неприступные крепости. Бойцы десантировались на кораблях, и здесь Светлову пришла идея самим попробовать свои способности на мобах. «Георгий, оставь 10 кораблей для нас, мы попробуем сами взять их под контроль». 5 я и 5 Талис. Потренируемся. Давайте, не проблема. Малькерна не возражала. Катера с бойцами притормозили перед этими кораблями, и началась тихая бескровная операция. Сергей подключал все большее количество кипдига, и ничего не получалось. Мобы не реагировали на ментальное воздействие. Такая же ситуация и у Талиса. Пришлось признать, что мобы не реагируют на внешнее ментальное воздействие. Так может и Киджи не справится? Все может быть, нужно попробовать. Катера пристыковались к кораблям, и началась ментальная атака. Силы у Киджи в несколько раз больше, чем у Кипдига, и им удалось замедлить реакцию мобов. Но под контроль так и не взяли. Однако этого хватило, чтобы успешно завершить атаку. Все корабли захвачены. В плену оказались десятки мобов, мощных и безжалостных. С ними предстояло поработать. Тогда как королева жаждала всех уничтожить. «Малькерна, уничтожить всегда успеется. Давай поработаем, узнаем врага поближе». «Враг необычный, не реагирует на мощное внешнее воздействие». «Император, я не возражаю. Только берите пленных на свои корабли, а то я могу их разорвать в клочья». Вскоре теми самыми катерами пленных доставили на станцию и изолировали. Торопиться не стали. Язык известен. Мобам сообщили, что они в плену, но их жизни ничего не угрожает. Те в ответ бросались на силовую защиту, требуя смерти. Георгий опасался, что они перебьют друг друга. Пришлось громогласно объявить, что о них сообщили вожаку и ждут теперь его решения. После этого наступила тишина. Мобы замерли и ждали, что скажет вожак. На самом деле они выполняли команды, и не более того. Малькерна даже заметила, что мобы очень похожи на ее сервилей. Такие же безропотные исполнители воли старших. Может быть, так и есть, Малькерна. Посмотрим. Как я понимаю, эта звездная система не самая главная в твоем ожерелье. Нет, конечно. Я на планетах давно не живу. Перемещаюсь от одной семьи сервилей к другой. От одной звездной системы к другой. А здесь одна королева-мать бросила мне вызов. Вот я и остановилась. Итог ты знаешь. В плане мобов, да. Что с планетарной королевой-матерью? Ты прав, Георгий. Настала пора поединка. Приглашаю на поединок тебя и всех командующих флотами. Они достойно бились и заслужили право увидеть бой королев за трон королевы-матери цивилизаций. Благодарю, Малькерна. Где пройдет бой? На планете Орланд. Я сбросила все данные. Подробности позже. Вот так неожиданно распорядилась судьба. Только отбили вторжение, и снова бой. Только теперь за корону. Таковы сервилей. Таков уклад, такова их жизнь. Малькерна связалась с планетарной королевой. Ты хорошо билась, но вызов брошен, я его приняла. Бой между нами неизбежен. Ты готова? Для меня честь биться с тобой. Жду на планетарной арене. У нас будут зрители, наши союзники, которые бились с нами вместе за нашу цивилизацию. Сообщение звучало так, как будто королева хотела заручиться согласием соперницы. Такого никогда в истории нашей цивилизации не было. Но, учитывая, что они бились достойно и шли в бой не страшась, я согласна с их присутствием. Ты права, они достойные союзники. Если станешь королевой матерью цивилизации, поддерживай с ними дружеские отношения. Да будет так, и пусть победит сильнейший. Малькерна к этому моменту провела тысячи боев и ни одного не проиграла, но сегодня подстраховалась, понимая, что без станции «Надежда» цивилизация Сервили исчезнет. Связалась с Георгием и сбросила ему координаты арены на планете, предупредив, что его и командующих пропустят беспрепятственно. Тем не менее, выделили элитных бойцов со своего флота для охраны командующих со станции «Надежда». Мудрая королева страховалась на все случаи жизни. Внезапно в сознании Георгия раздались сильные вибрации сына. По ним уже видно, что он взволнован. «Отец, вы куда делись? Мы все обыскали!» «Что случилось?» «Мы видели, что битва с блеском выиграна. Что было дальше?» «Привет, сынок. А дальше было вот что...» Последовал подробный рассказ обо всех событиях. «То, о чем рассказывал Георгий сыну, слышали все операторы. Абсолютно. Всех уровней. И дивились, почему они не могли найти станцию «Надежда». Почему не обнаружили во Вселенной Орос?» Георгий закончил рассказ, наступила тишина. Алекс понимал, что такого не может быть, чтобы станция скрылась от наблюдения операторов Абсолюта. Но было. Было от чего задуматься. Он бросил взгляд на Вселенную Орос. Там действительно произошел космический бой. Корабли мобов дрейфовали по пространству, а планеты так и вовсе не было. «Хороший бой и неожиданный маневр!» «Понимаю, советоваться было некогда. Решение быстрое и взвешенное. Поздравляю с победой тебя, командующих флотами, экипажи королевы флота Малькерно!» Георгий перебил сына. «Извини, перебиваю. Скажи ей все сам, она тебя помнит, верит и ждет оценки своего боя». «Отвечу честно. Бой провела она. Командовала здесь она. А там у мобов я». Она заслужила того, чтобы ты с ней пообщался. Договорились, мы скоро прибудем на станцию. Очень хорошо. Вы на станции не гости, а члены экипажа. Я и командующий не сможем вас встретить. Малькерна пригласила нас на поединок королев за право быть первой. Такое приглашение — большая честь у сервилей. Алекс и познающий обменялись мыслями о том, что произошло. Георгий не в курсе высоких дел. Для него все происходило так, как происходило. Но для Абсолюта они выпали из временной параллели. Вот в чем дело. Создатель, Вседержитель и Творец не могли дать ответа на этот вопрос и сами не понимали, что произошло, Почему они не смогли отследить станцию «Надежда» во вселенной мобов Орос? Предположения операторы такого уровня не строили. Они должны знать точно, что происходит. Георгий со своими флотами победил и разбил мобов. Как во вселенной Лотос, так и в Орос. Только во вселенной Орос они не смогли отследить битву. Почему? Общее волнение и непонимание уловили иерарх и вершитель. Они понимали, что произошло и почему операторы Абсолюта потеряли станцию «Надежда». Послышались вибрации оператора высшего уровня. Незримый посчитал необходимым вмешаться в текущее событие. Вы правильно все поняли, и пора объяснить положение дел операторам среднего уровня. Битва с хаосом началась. Он пытается перехватить у нас инициативу. На тот момент борьба велась на уровне социума, отчасти за вселенные и совсем немного за кластеры вселенных. Хаос наносил удары далеко от объектов Абсолюта, и вот принял решение атаковать вселенную Лотос. Вселенная для нас значима, потому как является источником жизненной силы Абсолюта. Хаос нанес мощнейший удар, но благодаря слаженным действиям цивилизации Сервилии и флотов станции «Надежда» атаку удалось отбить. Все бы хорошо, но дальше началась спонтанная незапрограммированная атака на мобы во вселенной Орос. Операторы среднего уровня потеряли станцию из вида, потому что она билась на территории хаоса. Таково положение дел. Сам хаос не знал этого и не вмешался, не нанес удара. А мог. Риск в тот момент был колоссальный. Обошлось. Более того, цивилизация мобов надолго выведена из игры. Потребуется много времени, чтобы восстановить флот и вновь атаковать вселенную Лотос. Но атакам могут подвергнуться и другие вселенные. Борьба ведется одновременно во многих вселенных, и вы это знаете. Теперь о главном. Потерпев сокрушительное и неожиданное поражение, хаос мобилизуется и может атаковать другими силами. Использовать другие инструменты влияния. Ассортимент широк. Нужно готовиться к худшему. Помните, что я вам говорил о войне Абсолюта? Наступает время появиться ему. Операторы поблагодарили Незримого за общение и разъяснение ситуации. Заверили, что помнят завет о войне Абсолюта и ищут подходящий момент для реализации проекта. Пока такого случая не подвернулось. Вседержитель вышел на связь с операторами, создателями и стражами и поставил их в известность о случившемся и о том, что произошло во время атаки на моба во вселенной Орос. Получается, что станция «Надежда» и ее экипаж с флотами могли погибнуть? Вопрос Алекса не праздный. Он переживал за станцию. Она была не только домом для него, но и сакральным местом для всех. Месхийцы сделали ее колыбелью своей цивилизации. Теперь она стала колыбелью многих цивилизаций, в прямом смысле слова. Ее потеря сильно ударит по всем мирозданиям. Без нее уже не представлялось ни настоящее, ни будущее. Ты прав. Атака на мобов совершена спонтанно и очень удачно. Замыслы хаоса сломлены. Он в растерянности, но скоро она пройдет, и он снова атакует. Где, никто не знает, и главное, как и какими силами. Алекс слушал, но сейчас его интересовал другой вопрос. Безопасность станции «Надежда» и ее экипажа. Позволю себе еще один вопрос. Станция «Надежда» и ее экипаж находились во вселенной Орос в реальной опасности, и хаос мог их уничтожить? Именно так. Нужно учитывать, что они атаковали спонтанно, никого не предупредив. Ты тоже не знал об атаке. Спонтанная атака могла стать фатальной. В дальнейшем прошу обязательно согласовывать действия станции с тобой и нами. Станция «Надежда» — важнейший фактор в борьбе с хаосом и доказала это делом. Алекс понял, во всем виноват он. Потому что не досмотрел, недостаточно контролировал. Оператор высшего уровня только скромно намекал на его вину в случившемся. Он понял главное — нужно думать обо всем и сразу. Контролировать как настоящее, так и вероятностное будущее. Ответил нейтрально. «Моя вина очевидна в случившемся. В будущем постараюсь не допускать таких промашек, но форс-мажор может случиться в любое время. Поэтому попрошу вас подстраховать нас, операторов среднего уровня. Что касается рейда станции «Надежда» во вселенную Рос, то все обошлось, а победителей, как известно, не судят. Да будет так. На этом общение закончилось. Алекс вернулся в реальность, поздравил отца, командующих, экипажей флотов и станции с двойной победой. Победу нужно отметить. Предлагаю устроить праздник на станции. Георгий согласился, а Малькерна по такому случаю отложила поединок. Праздновали с размахом. Присутствовали и Алекс, и познающие, и стражи, а молодые творящие наблюдали. Присутствовали в виде аватаров, по-другому никак. Только так.